Радіограма. Нейхаусу Вельде. Лондон. Часть команды отказалась работать, требуя выплаты жалования за июль. Сделайте перевод немедленно. Капитан Юрий Калас. Радиограмма. Вельде Нейхаусу. Лондон. Повторно. Крайне нуждаемся в средствах на оплату жалования команде. Ждем срочного перевода. Юрий Каласте. Срочного перевода. Незамедлительной помощи. Срочного перевода. Помощи. Срочной помощи. Прежде всего, постараемся отчетливо представить себе обстановку. Вельде и Нейхаус на радиограмму не отвечают. Ну, это следовало ожидать. И надо сказать прямо, денег в судовой кассе нет, расплачиваться с людьми нечем. На работу они не выйдут. В этом немалую роль играет бывший консул Кутман. Он каждый вечер спаивает экипаж в эстонском кабачке. Я не могу понять, чего он добивается. Ну, это-то ясно. Для нас главное... Вот это и надо сказать твердо. Для меня нет порта на земном шаре, где бы я ни был. Но я... эстонец. И земля Эстонии для меня дороже всех остальных. В Таллине у меня жена и дети. На эстонской земле могилы матери и отца. И как бы долго я не был в море, я знаю, есть дом, где в окне для меня всегда горит свет. Это дом на моей земле. Мы должны сохранить пароход и вернуться в Таллин. Вот, по-моему, что сейчас главное. Капитан, вы сказали верно. Родная страна колыбель... чужая дырявая корыта, как говорят у нас на хуторе. А что скажете вы, Игнасте? Я тоже эстонец, капитан. Капитан, команда вас ждет на баке. Почему вы входите в каюту капитана без разрешения? А вы больше для меня не капитан. Выйдите вон! Иначе я прикажу вахтенному спустить вас с трапа. С этой минуты вы вычеркнуты из судовой роли. Знаете, кто вы, капитан? Вы коммунист. Ты перепутал, приятель. Коммунист я. И знаешь, тебе действительно лучше убраться из каюты. Пик. Проследите, чтобы он был сведен с судна. И передайте вахтенному, этот матрос списан из экипажа и на борту кайка больше нежелателен. Есть, капитан. Я иду к команде. В чем дело? Почему вы не выполняете свои обязанности? Почему не платят денег? Деньги будут выплачены. Начинайте работать. Капитан, скажите лучше, куда вы поведете судно из Буэнос-Айреса? Да, куда пойдет судно, капитан? К советам? Под красный флаг? А? Капитан, что скажете? Что скажете, капитан? Я поведу судно на родину, в Таллин. У Каика нет другого пути. Это эстонское судно. И оно будет служить Эстонии. Выписка из судового журнала. Желают остаться на берегу. Первый механик, второй механик, ассистент старшего механика, радист, третий помощник капитана, старший кочегар, стюарт. Радиограмма. Сообщается, флот Эстонии национализирован. Флот Эстонии национализирован. Радиограмма. В Таллине создано государственное морское пароходство. В Таллине создано государственное морское пароходство. Американские агентства пишут об аресте в ряде портов эстонских судов. Майет, Коткас, Сигия, Курасаар. Возбуждены дела по задержанию судов. Вейнер, Отто, Пирик, Мал. Не так просто задержать эти суда. Я знаю их капитанов. О них еще надо крепко поломать зубы. Нет, задержать эти суда непросто. Думаете, и на Каек наложат арест? Все может быть, все может быть. Можно, капитан? Да, да. Капитан, хорошие вести. Вот радиограмма. Каек переходит в аренду софт-фрахту «Москва» и передан в распоряжение Амторга комиссионера-посредника в Нью-Йорке, выполняющего поручения советских внешнеторговых организаций. Амторг перевел из Нью-Йорка через фирму Мур и Маккормик деньги для расчетов с командой. О, прекрасно. Прекрасно. Но это выход из положения. Но меня вызвали в портовую префектуру. Что-то затевается. Надо срочно получить деньги. Подпишите документы, капитан, и мы сейчас же пойдем и получим деньги. Ну что, капитан, нас не забыли. Я был в этом уверен. Эстония ныне одна из республик могучего союза. Идите в префектуру. О суде не беспокойтесь. На вахте стоят надежные парни. Идите спокойно. Да. Да. Я капитан парохода «Каек». Да-да. Вас ждут вице-префект и господин Кутман. Пожалуйста, направо по коридору, третий кабинет. Благодарю вас. Разрешите? А, господин Калласте. Прошу вас. Знакомьтесь,